«Да кто же вы?» — вскричал тут Павел, вообще не понимая, на каком свете он находится. «А ты-то кто?» — спросил Степан, и тысячи громов разом громыхнули над Пашей-солдатом. Тут что-то замерло внутри у Паши, как будто он только что родился и ничего не понимал. Он стоял, пошатываясь, уже совсем обалдевший, и с напряженным вниманием всматривался в себя. Настала такая тишина, что даже яблоки за окном перестали падать с яблони. Матильда, которая хотела убрать со стола, почувствовала важность происходящего и оцепенела, подняв тарелки, чтобы как-нибудь случайно не звякнуть и не спугнуть момент. Паша-солдат уходил все дальше и дальше в себя, домой, в свою бессмертную сущность, туда, где нет тревог, нет страха смерти, ужаса войны, страстей, желаний и немыслимых надежд на мирную послевоенную жизнь. Он уходил, как рыба, в глубину, к истоку своего бытия, к тому, что называют чудесным, неуловимым, вечно пребывающим и неизменным. Он заглянул в самую суть существования. Еще немного, он бы не вернулся, исчез в нирване, только бы его и видели. Но тут Степан Степанович силой дернул Пашу-солдата за нос. Паша вскрикнул. И именно в этот момент обрел полное, абсолютное и окончательное просветление. «Да меня ведь нет!» — сказал он радостно. «Конечно!» — воскликнул Степан, ликующе хлопнув себя поляшком. «И меня тоже нет! И ее нет!» «Ах!» — облегченно вздохнула Матильда и с грохотом опустила тарелки в раковину. «Поэтому...» — сказал Степан. — Спокойно. Паша, созерцай поток меняющихся форм и твердо знай, ни одна из них нереальна. Степан обнял Пашу, поздравил и сказал. — Ну, а теперь ступай. Трудись усердно и неси мое учение в Сибирь и на Дальний Восток. И повсюду распространяй истину об иллюзорности феноменального мира. Павел поклонился Степану Степановичу, простился с Матильдой Ивановной, взял вещмешок со скрученной шинелью и вышел на улицу. Был вечер, и уже сгустились сумерки. Кузнечики поют, пахнет яблоками, травой, зажглись звезды в небе. Идет Паша и весь светится. Видит? Навстречу ему тоже движется некий светящийся объект. Это Луша помыла в столовой посуду и возвращалась домой. А дальше Степану с Матильдой приходит письмо. «Здравствуйте, дорогие Степан Степаныч и Матильда Ивановна. Пишут вам Луша и Паша. В тот вечер мы встретились». Сразу узнали друг друга, сами не помним, как очутились на станции Кратова. Пригородной электричкой доехали до Москвы, а на вокзале смешались с толпой, сели на поезд в Сибирь и поехали на комсомольскую стройку в Актюбинск. Я теперь знатная плиточница, Паша в бригаде шофером. Мы живем в общежитии, нам дали комнату. А ваша фотография, Степан Степанович, стоит у нас на комоде. К нам с Пашей часто приходят друзья, и все всегда спрашивают, что это за баба в платке. А Паша им отвечает. Это наш слушай-учитель, известный просветитель и мастер дзен. И обращает тут всех без разбору в буддийскую веру. С приветом, Луша. И маленькая приписка в конце от Паши. Тут очень много морошки. Степан прожил долго и до старости отличался завидным здоровьем, хотя выпивал. Матильда его за это ругала, а в день получки встречала у проходной и отбирала всю зарплату. Но Степан Степанович заначивал, причем по двум направлениям. Втайне от Матильды он припрятывал дома деньги и спиртное. и в этом деле проявлял исключительную изобретательность и виртуозность.